нас не улетая, в звездном пространстве паря, моя душа замирала, видя в морях острова, где за восходом солнца в доме небесной зари я получу ответы на вопросы свои, где потеряю время и обрету покой, где испытаю чувства радость любви неземной. Многое растворится, сложно восстав смешным, нам суждено измениться только при встрече с ним. Подожди, сон, не уходи, дай мне себя коря в непостоянстве бленья времени у алтаря, часто добро принимая, зная истоки, увы, Бог ты мой, умоляю, черствость мою прости. Ночи длиннее и длиннее, больше все светит луна. С неба слезой скатилась прямо на снег звезда. И Рождество так близко.